Частично вы правы, согласился Гирин. Люди все больше освобождаются от бесконечного и монотонного труда и в то же время не подумали, чем заполнить досуг. Психологический провал современной цивилизации — бесцельная, ничем не заполненная праздность. А заполнить ее надо воспитанием детей и самовоспитанием. Большая проблема жизни — держать человека в алертном состоянии, собранном физически и духовно. Для этого нужно, чтобы у него была цель, большая, хорошая. «Кому какая цель?» — засмеялась Сима, по обыкновению закидывая назад голову. «По-моему, у мужской молодежи своеобразный эскапизм, как это вы называете, Иван Родионович, в грубость, невежливость, нарочитую пошлость языка». «Не потому ли, что долгое время рабочему классу делалась скидка на невоспитанность?» — прогудел Андреев. «Вот они и маскируются под старину». «Мне кажется, это просто лень», — возразил Гирин. «Мы разучились воспитывать. Заменили разнообразие обучения многочасовым сидением в школе и над уроками и думаем, что все в порядке. Нет, товарищи, чтобы хорошо воспитать человека, надо заставлять его работать по 14 часов в сутки, но уж непременно над разными вещами. Школьные занятия сменять катком, танцами, ездой на автомобиле, велосипеде, гимнастикой, музыкой. В клещах работы и тренировки тогда получится настоящий продукт, а не брак. Но чтоб клещи-то были разнообразны. Пора понять глубочайшую ошибку, совершаемую всеми родителями во всем мире, когда они прилагают все усилия, жертвуют собой, надрываясь, чтобы обеспечить своим детям спокойную жизнь и материальное обеспечение. Вместо того, чтобы закалить их, научить жизни, а не заслонять от нее. Умные люди понимают, что никакие дачи, мебели, машины и капиталы ничего не дают, если нет человека, если он не воспитан стойким, любознательным, активным деятелем жизни, любви, знания, если он не идет по жизни сам, не создает ее сам, не существуя ни за чей счет. «Пора установить судебную ответственность родителей за брак в воспитании», — крикнул густоволосый молодой человек. «Может, не так строго?» — улыбнулся Гирин. «Будьте диалектиком. И знайте, что нельзя требовать от жизни абсолютного приближения к идеалу и цели. Все лишь относительно, и потому не безразлична, так сказать, цена достижения. И уж прямая дикость устремления к цели любыми средствами. Жизнь неизбежно перевернет страницу, и идеал изменится. Закон так трудно сделать справедливым на лезвие бритвы, что для этого нужны величайшие усилия лучших умов. А все потому, что в ходе времени плохое часто обертывается хорошим, а хорошее становится плохим. Это диалектика жизни как процесса, перед которым оказалась бессильная религия с ее попытками установить вечные истины и вечные требования к человеку. Сейчас вообще принято обвинять друг друга. Искать виноватых, грозить карами, задумчиво сказала Сима. Мы все время осуждаем. А, по-моему, куда интереснее стараться понять, а не осудить. Понять, что во всяком человеке есть слабости, гармонирующие с его сильными сторонами. Екатерина Алексеевна молча обняла Симу за плечи, погладила по голове.